Миф номер 55. У древних людей руки были до колен, ноги короткие и кривые, и ходили они, сгорбившись. Низкорослый, несуразный, с по-обезьяне длинными руками неандерталец трусливо жмется ко входу в пещеру. Важную роль в создании столь отталкивающего портрета сыграл французский антрополог Марселин Буль. В 1911 году в книге, посвященной скелету неандертальского старика из «La Chapelle aux Saints», Буль описал неандертальца как сутулого недочеловека с вытянутой вперед шеей, перемещавшегося на полусогнутых ногах. А художник Франтишек Кубка под руководством Буля воплотил образ, созданный антропологом на бумаге. Получилось крайне непривлекательное существо. Что-то вроде персонажа фильма ужасов. Спустя десятилетия выяснилось, что те признаки, которые Буль принял за характерные для неандертальцев, на самом деле были следствием пожилого возраста. Старичка скрючил артрит. В молодости же, вполне возможно, он был статным красавцем с гордо поднятой головой. Однако эталон был задан. И пошло-поехало. Волосатый и страшный, с большим, подобным маске лицом, массивными надбровьями и без малейшего намека на лоб, сжимающий огромный камень и двигающийся как бабуин, выдвинув голову вперед вместо того, чтобы держать ее по-человечески прямо, он, вероятно, вселял при встрече ужас в наших предков. Герберт Уэллс «Люди-нелюди». А вот как описывает племя доживших до наших дней неандертальцев Владимир Обручев в фантастическом романе «Плутония» 1915 года. Они имели большую голову на коротком и объемистом туловище с короткими, грубыми и сильными конечностями. Плечи были широки и сутуловаты, голова и шея наклонены вперед. Короткий подбородок, массивные надбровные дуги и покатый лоб придавали им сходство с человекообразной обезьяной. Ноги были несколько согнуты в коленях. Первобытные люди ходили, наклонившись вперед, а сидели во время еды и работы на корточках. Таким древний человек и остался в массовом сознании. Как вы понимаете, находка комплектного скелета, включавшего бы и верхние, и нижние конечности, чтобы можно было оценить пропорции и осанку, редкая удача. Долгое время антропологам приходилось довольствоваться фрагментами, а остальное домысливать. Рассуждали так: раз эволюция – процесс плавный и равномерный, то все части человеческого тела очеловечивались постепенно и синхронно. Примитивной голове должно соответствовать обезьяноподобное тело, хотя уже первые находки пятикантропа противоречили этому. К архаичному черепу прилагалась практически современная бедренная кость. И последовательность, и хронологию эволюционных событий еще предстояло установить. Казалось логичным, что неандертальцы, а тем более пятикантропы, еще вчера с деревьев слезли и не успели толком освоить хождение на двух ногах. Стереотип опять оказался живучим. В 1968 году Артур Кларк так описывал пятикантропа. Его волосатое, мускулистое тело было наполовину обезьяньем, наполовину человечьим. Но формой головы он уже больше походит на человека. А ведь все наоборот. Как раз голова была самой архаичной частью тела пятикантропа, или Homo erectus. Сейчас известно, что наши предки стали прямоходящими за несколько миллионов лет до появления пятикантропа. Этого времени более чем достаточно, чтобы достигнуть вхождения и беги на своих двоих высокого мастерства. Судя по строению ног, таза и позвоночника, уже австралопитеки шагали легко и непринужденно, и им совершенно ни к чему было сутулиться. Смотри миф номер 19. Знаменитый скелет мальчика из Турканы, найденный в 1984 году, вполне современен и длиной рук ног, и строением, за исключением черепа. А ведь ему 1,5 миллиона лет. Резюме. Древний человек не был ни коротконогим, ни сутулым. Мы вполне можем гордиться осанкой наших предков. Миф. У древних людей руки были до колен, ноги короткие и кривые, и ходили они, сгорбившись. Опровержение. Такой образ возник в начале прошлого века на основании ранних представлений об этапах эволюции человека. Формированию стереотипа способствовало исследование скелета неандертальского старика. Возрастные изменения ученые неверно трактовали как присущие всему виду. Сейчас мы знаем, что почти современные пропорции и строение тела, кроме черепа, сложились у древних людей уже 1,5 миллиона лет назад.